Человек, который унес Гарри из чулана. Бонусная глава. Дом для Цербера. Лапы были неловкими, неуклюжими и слабыми, а головы. Головы были разными. Центральная, самая любопытная, вечно лезла вперед, жадно хватая запахи нетерпеливым носишкой и таращись на все, что виделось, хотя ничего, кроме высоких стенок вольера, особо разглядеть пока не получалось. У правой головы характер был помягче, постеснительней, хотя глазенки она таращила не хуже центральной, левая же голова отличалась мечтательностью и добротой. У трех голов, увы, было всего одно имя, по поводу чего щенок Цербереныш частенько путался в осознании себя. Скажет заводчик: «Севентин, ко мне», и начинаются проблемы. «Ой, это он меня позвал», вскидывался центральный. «Ну что ты, это он меня позвал», уверенно заявлял левый. «А может, меня», робко вопрошал правый. И невдомек было Церберенку, что имя одно на троих. Да и не имя это было, просто заводчик не утруждал себя крещением существ, предназначенных на продажу клиентам, и называл своих питомцев по номеру, висевшему на наружной стенке вольера. У Севентина это была цифра 17. Как бы там ни было, но стенки вольера уже который день раздражали трехголового щенка. Очень хотелось выбраться из заточения и умчаться со всех ног, чтобы разведать изумительные и такие манящие запахи. Однако с заводчиком-хозяином это не удавалось. Он выводил щенка на поводке и в строгом ошейнике по одному и тому же набившему оскомину маршруту, ужасающе скучному и ограниченному постоянным к ноге, фу, нельзя, а при непослушании, резким рывком, от которого шипы ошейника больно впивались в кожу, так что маленький Цербер быстро уяснил, что проще и легче слушаться, чем бунтовать, силы пока не те, знаете ли. Единственные, кого видел Севентин во время этого подобия прогулки, щенки-подростки. Их обучали чему-то странному и злобному, пожалуй. По крайней мере, так это воспринималось со стороны. Сидит молодой Цербер перед имитациями ворот или дверей и рычит на всякого, кто подойдет, а если пропускает пришельца, тот плеткой угощает, хлестко и жгуче. И очень скоро псы соображали, что любой подошедший – зло и боль, а значит, надо напасть первым, чтобы противник не успел ударить. Все это особенно сильно удручало правого, самого робкого и доброго. Однажды он не удержался и спросил собрата, вернувшегося с тренировки: «Ты знаешь, к чему нас готовит?» «Ох, не знаю», вздохнул тот, вылизывая обожженную ударом плетки лапу. «Но слышал от деда, что Церберов повсеместно готовит к охране разных объектов, сейфов там, складов всяких важных вещей. Посадит на цепи все, с места больше не сойдешь, так и будешь до конца жизни сидеть и сторожить то, что прикажут». «Плохо дело», — задрожал левый. «Надо что-то делать, пока не посадили на цепь». «Но что?» — хныкнул правый. «Бежать надо, вот что», — храбро гавкнул центральный. «Но как?» — в один голос воскликнули правый и левый, вскидывая головы и глядя на край вольера. Сплошной крыши у него не было, только навес над спальным местом. Центральный заинтересованно повел глазами вправо-влево и восхищенно провозгласил: «О, как вы слаженно это сказали! Думаю, если мы объединим усилия...» И он многозначительно умолк. Правая и левая головы переглянулись под центральной и дружно облизнулись, поняв задачу. Держа в трех головах одну цель, Церберенок встал, подошел к стене и, запрокинув головы, внимательно оглядел ближние перспективы и заметил то, чего не замечал раньше, скошенный угол поверху. Вообще-то это была потертость от времени, щербина, но щенку хватило и этого для полноценного побега. Цепляясь за стены передними лапами и толкаясь задними, помогая себе боковыми головами, Церберенок покорил этот манблан, взял-таки Эверест. Яростно скребясь и цепляясь когтями, толкаясь и пыхтя, щенок выкарабкался на самый верх стены вольера, перевалился через нее и тяжело шлепнулся снаружи. Все же собаки, даже волшебные, это не кошки, чтоб по стенам лазать. Едва выбравшись, он со всех ног припустил к кухне, где псам обычно готовили еду. За кухней, как помнил Севентин, находилось приемное окно, через которое в питомник подавали миски с кормом. Что было за пределами окна, никто не знал. Но, может, он сейчас узнает. Вокруг был серый и унылый бетонный мир, разгороженный сетками и железными дверями. И небрежный, двери были самоуверенно распахнуты. Заводчикам и проводникам даже в голову не приходило, что в их царстве что-то пойдет не так. Вот это-то сейчас и случилось по причине решительно настроенного щенка. Цербер сбежал на волю. Да есть ли что-то более немыслимое, чем это? Но это случилось, и вот он, Севентин, счастливый и вольный, драпает сквозь все наивно раскрытые двери, несется со всех ног, обуреваемый одним желанием на троих, сбежать от горькой, несчастливой судьбы. Вот и двор питомника, и, увы, наглухо запертые ворота. Уж в этом заводчики были предусмотрительны, и то лишь за тем, чтобы не допустить на свою территорию посторонних. Ой, а что же дальше? Правый боязливо прижал уши. Конец, обреченно поджал хвост центральный. Тут левый лизнул его в щеку. Смотри, что это там. Правый и центральный тут же повернулись в указанную сторону. Незнакомый предмет лежал на низкой лавке, пах неизвестно чем, но был так притягателен своей необычностью, что щенок улегся перед ним, полностью завороженный видом и запахом. А еще предмет открылся, как маленькая дверка, на две половинки, и в нем оказались какие-то тонкие шуршащие пластинки. Эти пластинки церберенок попробовал на зубок и выяснил, что они хрупкие, очень легко рвутся. Тут в ворота снаружи кто-то постучал и громко окликнул. «Эгей, Димитрос, я у тебя книгу позабыл. Дай заберу, не то меня Пинс прибьет». Привратник просеменил к воротам и так спешил, что не заметил сидящего над книгой щенка. А захваченный врасплох Севентин так и застыл, забыв обо всем на свете, в том числе и о том, что сбежал. Сидел над книгой и жадно глазел на происходящее, чутко прядая полустоячими ушками. Хагрид: «А, ну проходи, где-то там твоя книга. Найдешь?» «Ага, найду, Димитрос, благодарствую». Густобородый гигант грузно протопал к скверику перед кухней и с кротким удивлением уставился на забавного трехголового малыша. Щенок запрокинул головки на тощеньких шейках и выглядел так припотешно. «Ух ты!» – зачарованно выдохнул Хагрид. «Книжку мою сторожишь, Пушок?» И, протянув огромную ручищу, ласково погладил все три головки. «Это он нас назвал». Довольно прижмурился щенок. Гигант украдкой огляделся, не заметив никого вокруг, сгреб ничуть не возражавшего малыша в охапку и, бережно пристроив его за пазухой, заторопился к выходу. Вопрос о том, куда его несет новый хозяин, отпал сам собой, когда великан распахнул ворот кротовой куртки и вынул щенка из-за пазухи. Поставил он Пушка на землю, в высокую мягкую траву, неподалеку виднелся бревенчатый дом, в отдалении – замок, вокруг гулял ветер и шумел лес, в нос вливались тысячи запахов, вкусных и манящих, и каким-то невероятным чутьем Пушок понял: он дома. Глава 1. Взгляд изнутри. «Только не Гарри, пожалуйста, не надо. Отойди прочь, глупая девчонка. Прочь, пожалуйста, только не Гарри. Убейте лучше меня, меня. В последний раз предупреждаю. Пожалуйста, только не Гарри, пощадите. Только не Гарри, только не Гарри. Пожалуйста, я сделаю все, что угодно. Отойди, отойди, девчонка». Отчаянно кричала и плакала мама, стоя спиной к Гарри, повернувшись лицом к высокому страшному мужчине, который зачем-то рвался к малышу. Но его не пускала мама, раскинув руки и загораживая собой сына. Она упорно запрещала незнакомцу подходить к ребенку. Тот бесился и рычал, сыпал ругательствами и сердито требовал отойти и не мешать. Он мог бы просто отшвырнуть ее с дороги, однако счел благоразумным покончить со всей семейкой разом. Доведенный до бешенства настойчивостью матери, чужак поднял руку, нацелил палочку ей в лицо и яростно взревел: «Авада Кедавра!» И захохотал, жестоко, страшно. Мама упала с жутким, каким-то неживым стуком, как деревянное полено, брошенное возле камина. Гарри, охваченный ужасом, стоял, крепко вцепившись ручонками в бортик кроватки, и смотрел на мужчину, начиная понимать, что это очень плохой дядя, ведь он ударил маму. Сморщив личико, Гарри собрался заплакать, зажмурился и открыл ротик, и потому не видел, как бледно-зеленая молния полетела в него. Но свет, яркий, оглушительно-зеленый, все же проник сквозь плотно зажмуренные веки вместе с болью, пронзившей лобик. Сознание померкло, но в ушах еще долго стоял громкий безумный хохот. Неизвестно сколько пролежав без сознания, Гарри очнулся от сильного холода. С трудом разлепив глаза, он сел и испуганно вздрогнул, увидев над головой черно-алмазное небо. Потолка и части стен в комнате не было, и в нее свободно вдувался холодный ветер и заглядывала такая же холодная, равнодушная луна. Маму и плохого дядю завалило обвалившейся стеной, и все, что видел Гарри, это горы битого кирпича и куски штукатурки, и ребристые обломки шифера. Крыша провалилась вовнутрь, и ее остро огрызенный край топорщился совсем рядом с кроваткой. Но Гарри был слишком мал, чтобы понимать, как это на самом деле страшно, видеть так близко от себя бетонное перекрытие. «Это просто чудо какое-то», — что кроватку с ребенком не раздавило рухнувшей крышей. Наверное, именно про таких младенцев говорят, что они родились в рубашке. Но счастливчиком Гарри себя не ощущал, ему было холодно, голодно и одиноко. Куда-то пропала мама, сгинул бесследно любимый папа, болел и кровоточил лоб и ломило руки от новорожденного ноябрьского мороза. Из-под кроватки вылезла толстая крыса, бросив на Гарри быстрый взгляд. Она превратилась в человека, смутно знакомого, но уже почти позабытого. Покопавшись в одной из куч битого кирпича, толстячок отрыл из завала зажатую в безжизненной руке палочку, забрал ее и, бросив на Гарри еще один мимолетный взгляд, трансгрессировал прочь. А Гарри снова остался один, на сей раз с отрытой из завала рукой мертвеца. Она, эта рука, зловеще синела в холодном свете луны и нагоняла безотчетный ужас. Стало так страшно, но малыш, ограниченный со всех сторон четырьмя стенками кроватки, никуда не мог сбежать. Все, что он мог, это забиться в угол как можно дальше и беспомощно заплакать, глядя на мертвенно-белую конечность. Бледные тонкие пальцы были скрючены наподобие когтей и, казалось, угрожали малышу, словно вот-вот шевельнутся, подползут к Гарри и что-нибудь сделают. Продолжая рыдать, Гарри осмотрелся в поисках лазейки, от отчаяния даже попытался пролезть меж прутьев, но не преуспел, не научился он еще вылезать из кроватки. Да и кроватка не располагала к такому умению, ее борта были высокими, вровень со спинками, и практически в полный рост самого Гарри. Он не смог бы даже при самом сильном желании, при всей своей активности, подтянуться и перевалиться наружу. Скользя мимо камней, к Гарри прошла кошка, просквозив меж прутьев кроватки, подобралась поближе к мальчику и озабоченно обнюхала личико. Кошка была теплая, живая, и Гарри почти с облегчением обнял ее. Плакать стало легче, теперь он был не один, с ним находилась и согревала своим теплом домашняя любимица. С улицы вдруг донесся какой-то звук, и Гарри, вмиг перестав плакать, настороженно прислушался. Звук усилился и приблизился. Кто-то очень большой пробирался в комнату через завалы. «Папа, дядя Сириус», в душе маленького мальчика на какой-то миг вспыхнула и разгорелась надежда на то, что это все сейчас закончится, к нему придет папа и заберет на руки, на крепкие и надежные руки. Но косматый бородатый гигант, появившийся в комнате, был не папой, а кем-то совсем чужим. Не успел ребенок забояться, как великан тут же развеял его страхи, заговорив добро и хорошо. А вот и Гарри. «Ой, натерпелся, бедненький. Иди сюда, мой маленький, папочка Хагрид о тебе позаботится». Услышав свое имя, Гарри успокоился, этот большой дядя его знает, а значит, не обидит, и доверчиво потянулся к рукам гиганта. Кошка, к сожалению, испугалась вторжения и убежала, юркнув куда-то в темноту. Завернув малыша в одеяло, Хагрид для надежности засунул его за пазуху и поспешно покинул разрушенный дом. Вдали мигали огни полицейских машин. Хагрид с ребенком успел пройти квартала два, когда с неба их догнал мотоцикл. Снизился он впереди, преградив дорогу. Вид у Сириуса Блэка был странный, взлохмаченный, дерганный, с дикими глазами. Голос его дрожал. «Мерлин, они же все погибли. Не понимаю, как и кто, ну, знамо дело, кто?» Попытался утешить Блэка Хагрид. «Лорд Энтот, неназываемый». Гарри завозился, захныкал за пазухой, просясь наружу. Блэк его услышал, присмотрелся к бугорку на груди Хагрида, опознал ребенка и включился на отца, проговорил взволнованно. «Куда ты несешь моего крестника, Хагрид? Отдай его мне, я о нем позабочусь. Я крестный Гарри, отдай мне его». «Ну дык, Дамблдор же велел немедля доставить младенца ему», забормотал Хагрид. Блэк начал спорить, страстно доказывая и упрашивая. «Пожалуйста, прошу, отдай мне Гарри. У меня больше никого не осталось. Не могу». Дамблдор велел четко и прямо найти Гарри и доставить к нему. И желая отвлечь обеспокоенного родственника, Хагрид отстегнул от пояса объемистую флягу. «На-ка, глотни горяченького». Ну раз Дамблдор, вроде как уступил Блэк, отхлебнул из фляги, помолчал, о чем-то задумавшись. Забормотал раздумчиво, приходя в себя от глоточка горячительного. «Люпин не способен на это, он слишком правильный, да и тихоня, а вот Пит. Питера-то почему на месте не оказалось, он же не мог, или мог? Секундочку, у меня же нюх, как я сразу-то не сообразил». Встрепенувшись, Сириус всунул в руки Хагриду флягу и рукоятку руля своего мотоцикла. «Держи, он мне больше не нужен, если моя догадка верна». Не договорив, Блэк трансгрессировал. С каким-то восхищением Хагрид уставился на одолженный ему мотоцикл, погладил руль, повесил на пояс фляжку, заглянул к себе за пазуху, посмотрел в зеленые глазки малыша и радостно сообщил ему: «А знаешь что, Гарри, подождет Дамблдор, тем более, что с мотоциклом нам посподручнее будет, так что сначала мы с тобой заглянем в Барри, к самому лучшему целителю, не будь я Хагрид, да, сейчас у нас утро воскресенья 1 ноября, денек туды, денек сюды, до вторника, глядишь, да обернемся, да, мой хороший», продолжая бормотать, добрый великан аккуратненько запахнул куртку, колданул зонтиком по мотику, недуром увеличивая его, подогнал по размеру мотоциклетный шлем, натянул на голову, оседлал машину и газанул, с ревом ввинчиваясь в чернильное небо. Пара часов полета, и вот желанный Хагриду дом Гиппократа Смитвика. С ревом приземлившись во дворе, великан слез с мотоцикла, снял шлем и вынул Гарри из-за пазухи. Дверь дома раскрылась, и на пороге вырос дюжий целитель, озадаченно глядя на визитеров. «Хагрид, это ты, что ли?» Хагрид деланно оглянулся вокруг себя и ответил встречным вопросом: «А ты другого такого, как я, видишь?» Смитвик рассмеялся и пошире раскрыл дверь. «А что случилось, Хагрид?» «Непредвиденные обстоятельства. Поттеры погибли, а ребенок ранен, рана кровоточит, и я не рискнул вести его в таком состоянии к Дамблдору. Давай сюда», — протянул руки встревоженный Смитвик. «Не пойму, что за рана», — озадачился целитель пару минут спустя после углубленного изучения пореза. «Какой такой магией так ребенка поранили? А что там такое?» Хагрид опасливо вытянул шею. Целитель нацелил на лоб ребенку свою палочку и произвел какое-то заклинание, отчего над головой малыша вспыхнула полусфера со значками, которые были понятны только врачу. «Глазам не верю», — воскликнул он. Ребенок отразил лбом аваду. «Быть не может», — ахнул Хагрид, в полном шоке глядя на удивительного младенца. «Но так оно и есть», — страстно подтвердил Смитвик. «Остаточный след магии об этом как раз и говорит. В малыша кинули аваду, но она его не убила, отскочила, как каштан от пенька. Ой», — Хагрид поморщился и потер в ухе, ощущая сильный диссонанс от потрясенного вопля Смитвика. «Вот знать бы еще, как эту бяку отсюда выковырить», — озабоченно забормотал целитель, внимательно читая значки и пристально всматриваясь в рану. «Бяку?» — насторожился Хагрид. «Да, не нравится мне это образование», — бормотнул врач, наколдовывая на лоб еще что-то, и вытянулся лицом, получив результат. «Да иди ты», — растерянно выдал он. «Что случилось?» — заволновался Хагрид, ломая ручищи. «Говорит, что это можно убрать еще одной авадой или укусом Василиска». Хагрид захлопал глазами на великана врач. «Заклинание же с ума не сходит, так почему же оно убеждает убить ребенка, а его точно надо убирать?» — с отчаянием спросил Хагрид. Смитвик снова просканировал малыша и с облегчением помотал головой. «Немедленного вмешательства оно не требует, здоровью ребенка не угрожает, сам Гарри здоров и крепок, но лучше бы обследовать его в Мунго полностью. До вторника успеем, Дамблдор его ждет». «Успеем, Хагрид, ты можешь пока у меня посидеть, а я быстренько в Мунго и назад». И целитель скоренько слинял в камин, пока Хагрид обдумывал ответ. Чтобы ребенок не испугался, Смитвик прикрыл ладонью личико Гарри, оберегая его глаза и нос от пепла и сажи. Перемещение вращения закончилось, целитель снял руку с лица ребенка и вышел из портального камина больницы. Гарри удивленно заозирался, никогда он еще не бывал в таком странном необычном месте. Повсюду яркая плитка, люди в канареечно-желтых мантиях, светящиеся сферы под потолком. Но Смитвик считал иначе. «Что, Гарри, узнаешь? Здесь тебя проносили в тот день, когда тебя с мамой выписали из родильного отделения», — и он ласково улыбнулся. Чмокнул малыша в пухлую щечку, не удержался, и понес в смотровую, на ходу посылая сигналы чрезвычайной ситуации всем своим коллегам. Те, получив нежданное ЧС, тут же перекладывали, оставляли дела, срочные и не очень, и со всех ног неслись по зову. «Ну а пока Гарри обследуют всем консилиумом, мы с вами ненадолго заглянем к разрушенному особняку Поттеров, где тем временем расцвело. Прохладный утренний туман заволок притихшую улицу. На втором этаже молочная пелена чуточку развеялась, и можно было разглядеть предметы мебели и горы битого кирпича. Видно было и кошку, одиноко съежившуюся в детской кроватке. Этой ночью она осиротела, оставшись на свете совсем одна. Убили Лили и Джеймса, забрали куда-то маленького Гарри. Кошки на горе, к счастью, было услышано. В комнате появился невысокий грациозный человечек с пышной каштановой шевелюрой. Обозрев разрушение, он остановил взгляд на кошке, жалостливо всплеснул в ладоши и патетично воскликнул. «Ах ты, бедненькая, сиротинушка, иди ко мне!» Взяв кошку, пришелец заглянул ей в глаза и напружинился весь, узрев в памяти кошки весьма ценные воспоминания. Убита молодая семья, крохотный ребенок остался сиротой. Разумеется, эта информация стала очень важной. Проследив воспоминания кошки до конца и увидев Хагрида, гость заинтересованно прищурился. «Хаэм, стоит понаблюдать за судьбой этого ребенка, а пока позаботимся о кошечке. Человечек исчез вместе с кошкой, и мы с вами можем вернуться к Гарри. Его как раз осмотрели профессионалы, светило магической медицины, и теперь дружно обсуждали возникшую проблему». Гарри сидел на столе, вертел головенкой и силился сообразить, к чему отнести непонятные слова, звучащие над его головой, ругательным или похвальным. Услышав очередное невнятное словосочетание, что-то вроде косые рассечения и лобной дали, решил, что ругательное, и заревел. «Так, на всякий случай, блин, ну вы думаете, где и о чем говорите?» Возмутился Смитвик, срочно забирая Гарри со стола. «И резать его я вам не дам. Вы чего, ополоумели? Ребенку и так досталось, а тут вы еще со своими скальпелями». В общем, как не торопился Гиппократ, Гарри он сумел выцарапать только после того, как сами целители сдались, так и не придумав, каким способом удалить из головы ребенка темное образование. А к тому времени настал уже вторник, и следовало поторопиться, чтобы отдать малыша Хагриду. Рубиуса тем временем достала серебряная кошка, патронус Минервы. Раз за разом она появлялась перед великаном и донимала его вопросами. Где да где он и Гарри? Бедняга мычал и отмахивался, развеивал кошку и рычал, когда та снова возникала перед ним. Поглазев на это противостояние, Смитвик сжалился. «Да скажи уже ей, куда ты Гарри отнесешь, она ж не отстанет». Вздохнув, Хагрид на очередное явление Минервиной кошки нехотя буркнул. «Скоро буду в Литл-Уингинге, на улице Тисовой, дом 4. «Скоро?» Смитвик скорчил скорбную мазью. «Сегодня ночью ты там будешь, подождет». Виновато огрызнулся Хагрид и переключил внимание Гиппократа на малыша. «С Гарри что-то сделали?» «Ничего», развел руками Гиппократ. «Только с тем и согласились, что порез оставлен отразившейся авадой. Обычно-то она не отражается ничем, а тут, вон, отразили ее чем-то. Вот и оставила она след на лбу малыша. Загадка, в общем. А убрать ту фигню, что во лбу засела, можно только с помощью яда Василиска и повторной авады, но ты же понимаешь, что на это никто не пойдет». «Понимаю», удрученно вздохнул Хагрид и засобирался. «Ладно, давай мне Гарри, пора нам. От городка Барри, что в Уэльсе, до Суррия путь лежал прямо, так что часть пути, а вернее, светлое время суток Хагрид ехал по дорогам, делая коротенькие, но частые остановки, потому что Гарри периодически просил то покушать, то попить, а иногда требовал горшок. И лишь с наступлением сумерек Хагрид осмелился поднять мотоцикл в воздух. Где-то над Бристолем Гарри сморило, и он сладко заснул, умотанный в конец странными днями. Дамблдор посмотрел на часы, крайне интересные часы, надо сказать, у них было 12 стрелок, но не было цифр, вместо цифр там были маленькие планеты, при этом они не стояли на месте, а безостановочно вращались по кругу. Одна из планеток вдруг увеличилась и переползла в центр циферблата, говоря о том, что данный объект приближается и вот-вот прибудет. «Хагрид задерживается», сообщил глубокомысленно Дамблдор, сам при этом прекрасно зная, где и зачем задержался добрый великан. Но к транспорту он, тем не менее, был не готов. «Ну, наконец-то, Хагрид!» В голосе прозвучала смесь облегчения и кроткого удивления. «А где ты взял этот мотоцикл?» «Да я его одолжил, профессор Дамблдор», — ответил гигант, осторожно слезая с машины. «У молодого Сириуса Блэка. А насчет ребенка, я привез его, сэр. Все прошло спокойно, да не очень, сэр, от дома, считайте, камня на камне не осталось. Маглы это заметили, конечно, но я успел забрать ребенка, прежде чем они туда нагрянули. Он заснул, когда мы летели над Бристолем. Петунья ненавидела Гарри. Петунья боялась Гарри. Петунья желала избавиться от Гарри. Этот мальчик, запертый в чулане, постоянно действовал ей на нервы своим несмолкаемым плачем, тем самым раздирая ее на части. Материнский инстинкт толкал Петунью броситься к ребенку, вытащить из кладовки и прижать к себе, чтобы успокоить, как и положено нормальной матери. Но в том-то и дело, что ребенок был ненормальным, и об этом помнила ее вторая часть, заставляющая стоять на месте, зажимать уши и морщиться. Устав от плача, затихал Гарри, искренне недоумевая, почему к нему никто не подходит, когда он так настойчиво зовет. Мама бы подошла, но нет мамы, исчезла она из жизни маленького Гарри, так же, как и папа и дядя Силя. Вместо них, веселых и любящих, появились злобная тетка, огромный, вечно орущий мужик и толстый, больно пинающийся Дадли. Гарри не представлял, что его ожидает в будущем, он не думал об этом, он знал только то, что чувствовал сейчас, ему очень плохо. Дни шли за днями, перетекали в недели и месяцы, а лучше не становилось. Злобная тетка, зверски ругаясь, вытаскивала Гарри из чулана, грубо сдирала с него памперсы, кое-как отмыв, надевала другой, после чего всовывала ему в ручонки сухари и зашвыривала обратно в чулан. Мальчик обычно бывал уже голоден, так что сразу начинал жадно мусолить и сосать сухой хлеб, а размочив слюнями, потихоньку ел, пытаясь не заплакать. У Дадли на столе целая тарелка каши. Дядя на каждый Гаррин писк грозно рявкал: «А ну заткнись сейчас же, бесовское отродье!» Так что Гарри вскоре научился подавлять плач, чтобы не нарваться на гнев дяди. За всем этим с крайним недоумением уже который день наблюдал невидимый гость, приютивший у себя кошку Поттеров, и в один из дней не выдержал эдакого дурдома. Петунья по обыкновению начала сыпать ругательствами, отмывая ненавистный зад опостылевшего племянника. Ведь сладкими пирожочками какал ее родной и любимый Дадлик, и она точно не подписывалась подтирать чужие задницы. «О, чтоб ты сгинул куда-нибудь, чертов засранец!» Именно этот момент исчел самым удобным для себя невидимый наблюдатель, появившись из ниоткуда за спиной злобствующей женщины. «Мне его забрать, дорогуша?» Услышав за собой чей-то голос и точно зная, что она дома одна с неумеющими говорить младенцами, Петунья страшно перепугалась. Заверещав, она резко развернулась, прикрываясь ребенком, как щитом. Вторженец приподнял бровь, видя такое. Петунья же, увидев перед собой тоненького задохлика ниже себя ростом, моментально успокоилась, решив, что это один из тех ненормальных. «А и забери, хоть какая-то польза от вас, навсегда», — уточнил златокожий красавчик, скатывая с ладони пергамент. «Что это?» Петунья завороженно смотрела на свиток, конец которого свесился аж до пола. «Договорчик», — осклабился красавчик. Глава 2. Многообещающее начало новой жизни. Исходя из длины свитка, Петунья логично рассудила, что разговор предстоит долгий, и чисто машинально отнесла Гарри в чулан. Заперев мальчика, Петунья прошла в гостиную, где с комфортом расположился гость. Приняв благочинно независимый вид, женщина присела в соседнее кресло и взяла в руки пергамент, дабы изучить условия контракта. Документ был честным, без подвохов и каких-либо подковырок. Контракт заключался только после подписания и с обоюдного согласия сторон. Никаких особых, сложных, необычных и так далее условий, кстати, тоже не было. Оговаривалось только неукоснительное соблюдение договора после подписания. «То есть я подписываю этот контракт, и мы навечно разбежимся?» — недоверчиво сощурилась Петунья. «И никакие ненормальные личности в моей жизни больше не появятся? Можем условиться по-другому», — любезно предложил незнакомец. «Вы попробуете угадать мое имя в течение 3 суток. 3 дня, 3 попытки. Проиграете — забираю ребенка, угадаете — остаетесь с ним. Ага, еще 3 дня терпеть у себя подкидыша. Да и то без гарантии. А что, если она вдруг угадает?» «Ну нет». И Петунья снова погрузилась в изучение документа. Прочитала до самой последней точки, убедилась в его относительной законности и задумалась. Что-то мешало ей принять окончательное решение. Что-то, относящееся к племяннику. Да и договор этот. Нечто похожее она недавно видела. Такой же пергамент и мелкобисерный почерк с завитушечками. И тут Петунья поняла, что ей мешает письмо Дамблдора. Вздрогнув, женщина поспешно положила свиток на журнальный столик и протестующе прошептала: «Не могу, я уже заключила магический договор с Дамблдором. Если я отдам вам ребенка, старик придет и что-нибудь сделает с моей семьей. Не могу, он страшный человек». Незнакомец к чему-то прислушался и спросил: «А что за договор со стариком?» Петунья встала, отошла к шкафу, здесь же в гостиной, нашла на полке папку, выкопала из нее письмо и вернулась к гостю. Теперь настала его очередь изучать документ. Пока он читал письмо, Петунья не теряла время даром, беззастенчиво рассматривала интересное лицо гостя. «Человека с золотыми чешуйками на лице не каждый день увидишь, знаете ли». Прочитав письмо, златокожий красавец весело хмыкнул, посмотрел на свиток и щелкнул пальцами. Договор вспыхнул, и один пункт в нем сменился другим. Петунья, полное любопытство, потянулась к нему, взяла и прочитала, и уважительно прикусила щеку, ибо в пункте говорилось о том, что новый опекун Гарри Поттера обязуется защищать семью Дурсли. Отныне никакие маги, включая Дамблдора, не будут посягать на честь и покой Петуньи, Дадли и Вернона. Ни прямо, ни косвенно, ни физически, ни магически. «Обещаете?» – задохнулась от волнения Петунья, отчаянно нуждаясь в защите от всяких чокнутых старичков в мантиях и с бубенчиками в бороде. Красавчик повел черным когтем в конец договора, туда, где имелась графа для подписи. Намек Петунья поняла и больше не раздумывала, торопливо и согласно закивала. Ухмыльнувшись, гость достал из воздуха орлиное перо с золотым наконечником и протянул Петунье. Обещаний с нее он не стал требовать, ему нужен был только ребенок. Все то время, когда Петунья читала, сомневалась, колебалась и расписывалась, Румпельштильцхен чутко прислушивался к эмоциям маленького мальчика, запертого в чулане под лестницей, а они были очень тревожными. Именно в этот день Гарри стал отчаиваться и терять надежду на то, что в его жизни что-то изменится к лучшему. Ему был 1 год и 3 месяца, когда он остался без родителей. Еще 3 месяца Гарри прожил в доме дяди и тети, и сейчас, когда малышу исполнилось 1,5 годика, он, не видя ничего хорошего, начал убеждаться, что так будет вечно. Вот и теперь, к тетке кто-то пришел в гости, и она сразу заперла Гарри в темный чулан, не дав толком посмотреть на визитера, и даже не домыла. Посадила прямо так, голой попой на жесткий матрас. Сидел Гарри, смотрел на щелочки воздуховода в двери и чувствовал, как в нем растет и ширится обида. Как долго это продолжается? И, главное, как долго это будет продолжаться? А что, если это навсегда? Где мама, где папа? Почему ему плохо? За что? Заберет его отсюда кто-нибудь добрый и хороший? Щелкнула щеколда снаружи, и дверь чулана распахнулась. В темное маленькое пространство хлынул свет, а в проеме двери появился человек со странной светящейся кожей. Гость, который напугал тетку. С понятной робостью Гарри уставился на незнакомца, не зная, чего ожидать от него. Накричит, заругает или напинает. Удивившись мыслям ребенка, Румпельштильцхен присел на корточки и плавно, медленно протянул руку. «Иди сюда, Гарри!» Он сказал Гарри, «Не отродье, не мальчишка, не урод, не засранец, а Гарри!» Всхлипнув, малыш, не вставая, переменил позу и подполз к мужчине, к зовущей, такой надежной, многообещающей руке. Вцепился в широкую ладонь и полными слез глазами заглянул в лицо. «Забери меня отсюда!» Подхватив малыша, Румпельштильцхен развернулся к Петунье и, прежде чем покинуть ее дом, кинул на прощание уничижительную фразу. «Не бойся, Гарри, злая Мегера тебя больше не обидит», и исчез, оставив Петунью с двоякими чувствами облегчения и оплеванности. Ее, добропорядочную женщину, любящую мать и жену, обозвали Мегерой, науком Минц. Короче, место, в которое они переместились, удивило Гарри прежде всего потому, что комната оказалась не построенной, а, скажем, выросшей природным образом, как гриб или дерево. Так что неудивительно, что малыш обозначил данное помещение как деревянную залу, ибо коричневыми были и пол с потолком. Создавалось впечатление, что они находятся внутри огромного овального дупла. Особенно это подчеркивалось стволами опор, колоннами, вставшими у стен. А вообще этот цвет, похоже, был любимым у человека, который принес Гарри сюда. На нем ведь и одежда была коричневая, кожаные брюки и приталенная куртка, густо уляпанная украшениями, медными блешечками и колечками. Посадив Гарри на толстый ковер, человек вдруг счастливо завопил и, подпрыгнув, пустился в ликующий пляс вокруг опешившего ребенка. Выкидывая коленца и приседая, он перемежал крики радостными смешками. Был так безумно рад, что будь на месте Гарри кто-то взрослый, он давно пальцем у виска извертелся бы. Но Гарри был ребенком и только смотрел кротко и удивленно, наивно, по-детски поддерживая в восторге смешного дяди. А у Румпельштильцхена был повод для радости. У него наконец-то появился ребенок, отданный родственницей совершенно добровольно. Не матерью, конечно, а теткой, но тоже достаточно близкой родней. Но здесь имело смысл вмешаться в судьбу, ведь малыш являлся круглым сиротой, ни мамы, ни отца, тетке он тем более был не нужен. Ну так ей же хуже, дуре, подумать только, отдать родного племянника совершенно постороннему лицу. Кроме того, этот ребенок достался ему практически бесплатно, а не в качестве уплаты за исполнение сделки. Давно миновали дни, когда он мог безнаказанно изъять малыша из семьи, всегда был какой-нибудь фактор, мешающий насладиться полной властью над человечьей душой. Горе растяпистой матери, гнев односельчан, ярость королей, психующих от того, что какой-то демон таскает у них будущих подданных. А самое главное, нежелание ребенка идти на контакт с ним, малыш отрицал существование Румпельштильцхена, просился к маме, к папе, домой, к любимой ложке и кукле. Грудничков он все же не стремился приобрести, понимал, что те слишком маленькие, чтобы выжить без матери. Гарри, конечно, тоже маленький, но он, кажется, не против оказаться здесь. Успокоившись, Румпель плюхнулся на ковер перед малышом и аккуратно взял его на руки. «Все, Гарри, все, я не шумлю. Ты же не испугался, верно?» Румпель привлек ребенка к груди и замер, ощутив, как Гарри доверчиво обрадованно облапил его за шею и тесненько прижался сам. Объятия. Простые, теплые объятия. Как же ему их не хватало. «Да, понимаю. Это то, что тебе нужнее всего, обнимашки, да. Ну какая же тетка плохая, даже в этом тебя обделила». Гарри притих, слушал мягкий ласковый голос, дышал тепленько в шею доброго дяди и млел, потихоньку окутываясь тихим счастьем и негой. Наконец-то стало хорошо, тепло и совсем не страшно. Он находился в безопасности, там, где положено малышу, в надежном кольце рук, которые оберегали его, прочной стеной огородив от бед, дарили то самое, необходимое чувство защищенности, ласку и любовь. Едва слышно шорхнула дверь, и в комнату заглянула девушка с темно-седыми волосами. Увидев, что буйно пляшущий минуту назад Румпель сидит на полу, она осторожно вошла, подошла поближе и обратилась к его спине. «Ты не слишком ли перерадовался, хламушка, а что случилось?» Не оборачиваясь, спросил тот. Гарри же с интересом начал рассматривать незнакомую мисс поверх плеча Румпеля. «Выросли новые, невиданные ранее цветы и деревья, в небе, подозреваю, ночью появятся незнакомые планеты и звезды. И это только то, что произошло в пределах нашей долины, о дальних краях даже не решусь представить, что там случилось. Ах да, в горах все еще трясется земля и сходит лавины. Приношу извинения горным жителям. Но, полагаю, до смерти никто не пострадал? Нет, хламушка». Кротко отозвалась девица. «Ну и к чему претензии, Аннушка?» Осведомился Румпель, разворачиваясь к ней вместе с ребенком. «Если у меня есть повод для радости, то кто ты такая, чтобы осуждать меня? Ты мне лучше козочку найди. Говорят, козье молоко полезно для малышей. Значит, добился таки своего?» Девушка скользнула взглядом по Гарри и покачала головой. «Не стану выяснять, как ты это сделал, нервы целее будут. А зря...» Построжел Румпель. Могла бы поинтересоваться, как трудно жилось мальчику у злой тетки. О, так он не круглый сирота. Интересно, как на его исчезновение отреагируют власти. Представь себе, никак. С ликованием сообщил Румпель. Он нигде не зарегистрирован. Только в магическом мире на него есть какие-то контракты. В частности, с волшебным учебным учреждением. Но на сей счет можно не волноваться. К суду за это не привлекут. С волшебниками даже интересно будет пободаться, если они начнут требовать возврата мальчика обратно в семью. Но этого, увы, не случится, потому что тетка стребовала с меня защиту ее семьи, а этот ребенок, он потряс Гарри перед собой, есть прямая угроза ее спокойствию. Видишь ли, она могла и сама была не рада тому, что Гарри подбросили ей на крыльцо. Куда подбросили? Анна схватилась за сердце. На крыльцо. Холодной ноябрьской ночью, безжалостно добил Румпель. Кажется, одна из коз будет не против поделиться с нами своим молоком. Сказав это, Анна повернулась и исчезла из виду. Румпель тоже поднялся с пола, поудобнее пристроил Гарри на руке и деловито сообщил. А мы с тобой пойдем посмотрим тебе комнату. И как насчет того, чтобы искупаться в теплой водичке? Насчет искупаться Гарри ответил положительно. Радостно заулыбался и вцепился в каштановые волосы. От радости он всегда хватался за что-нибудь пушистое и мягкое, и не его вина, что в ближнем доступе оказались именно густые волосы Румпеля. Ванна была маленькой, овальной и зеленой, из малахита, как объяснил Румпель, усаживая Гарри в теплейшую и нежнейшую воду. В процессе купания были созданы пышная пена, радужные мыльные пузыри, радуга над головой и единороги из пенных клочков. Как-никак Румпель тоже был волшебником и мог себе позволить все эти маленькие чудесики на радость малышу. После купания Румпель укутал Гарри в мягонькое полотенце и торжественно пронес по коридорам своего странного дома, чья конструкция продолжала поражать малыша своей необычностью. Изнутри он все так же походил на гигантское дупло со всевозможными извилистыми ходами, ответвлениями, круглыми и овальными помещениями. «Одну из комнат выбрала твоя кошка», — сообщил Румпель. «Давай посмотрим ее», — предложил он. Гарри ответил радостной улыбкой, руки были закутаны под полотенцем, и Румпель понес малыша в указанную комнату. Войдя в нее, мужчина постоял посередине, давая Гарри возможность хорошенько осмотреться. Комната была небольшой и очень уютной, стены светлого дерева радовали сосновой свежестью, кровать была низенькой и широкой, и с нее на вошедших смотрела страшно знакомая кошка, которую Гарри, к счастью, еще помнил и даже сумел назвать ее имя, радостно вскрикнув: «Бинни! Бинни!» — весело удивился Румпель. «Ах, вот как она зовется!» Взмякнув, кошка соскочила с кровати и подбежала навстречу, с трепетом вытягивая мордочку вверх. Неужели к ней вернулся ее маленький друг? Румпель присел на корточки, приблизив Гарри к кошке, и она принялась взволнованно обнюхивать родное личико, которое уже не чаяла увидеть вновь, ибо Гарри, как и старшие Поттеры, для кошки канули в страшное небытие. Когда стихли и улеглись страсти кошачьи и детские, Румпель неспешно облачил Гарри в пижамку, дал попить теплого молока с мягким печеньем, которое принесла Анна. А потом на просьбу Гарри о добавке аккуратно возразил: «Нельзя тебе много сразу, усвой пока то, что дали, ладно, зато завтра ты вволю наешься, обещаю, а теперь давай спать, ложись, вот так, умничка». Накрыв малыша, Румпель дождался, когда он заснет. Анна тоже подождала и осторожно спросила: «Что-то не так, Тихогром, почему ты не дал ему нормально поесть?» «Потому что нам предстоит очень долгая и сложная ночь», — негромко ответил Румпель. Отвел волосы со лба спящего ребенка и показал на шрам. «Посмотри на это. Как думаешь, когда это лучше убрать?» Анна склонилась к кроватке и всмотрелась в зигзагообразный порез на крутом и упрямом лбу. Ее темно-зеленые глаза вспыхнули вдруг и переменились, круглые зрачки стали вертикальными, а на коже вокруг глаз проявились чешуйки. Просканировав ребенка драконьим зрением, Анна выпрямилась и гневно раздула ноздри. «Кайререстрераш!» — яростно прорычала она. «Кто это сделал? Крошка!» На это имя Румпель поморщился, но стерпел и ответил: «Кто бы это ни сделал, в живых его уже нет, в материальном виде, во всяком случае. Но наличие крестража разве не об этом говорит, что он бессмертен? Дорогуша, ты слишком долго была человеком, вон, драконью мудрость куда-то утратила», — подколол ее Румпель. «Почаще бы летала, что ли, а тот идиот точно сдох и из мертвых сможет восстать лишь в том случае, если ему помогут. Но таких болванов, надеюсь, нет, кому понадобится поднимать из могилы безумного лича? А если найдутся?» — беспокойно спросила драконица. «Мальчика они не смогут использовать», — упрямо выдвинул вперед челюсть решительно настроенный Румпель. «Ты мне поможешь убрать эту пакость?» «Помогу», — кивнула Анна. «Сейчас подогрею воду и принесу полотенце». Ушла Анна, а Румпель Штильцхен занялся приготовлениями. Возложил ладонь на лицо спящего мальчика и погрузил в более глубокий сон, так, чтобы он ничего не чувствовал и не проснулся. Потом сконцентрировался на сгустке темной магии, которую так и не сумели идентифицировать целители маги, и к моменту возвращения Анны нашел и захватил кусок чужой души. С аккуратной спешностью Анна соорудила полевой госпиталь возле Румпеля и Гарри, разложила все необходимое, смочила полотенце и замерла рядом наготове. Дождавшись от Анны сигнала, Румпель сжал ментальный захват вокруг сгустка. Ошметок души лорда почувствовал вторжение и отчаянно лихорадочно попытался ускользнуть поглубже в мозг мальчишки. Но опоздал. Румпель был аккуратен и быстр. Крепко держа вселенца, он начал осторожно отделять щупальца от тканей, стараясь действовать как можно нежнее и филигранно. Румпель практически стал нейрохирургом, проводящим наисложнейшую операцию на спинном мозге. Волоконце за волоконцем, ниточка за ниточкой, даже такая, что тоньше паутинки, и ту Румпель отделял с предельной осторожностью, чтобы, не дай бог, не повредить мальчику. А то ведь по-другому-то никак, только с помощью Василиска, или повторного убивающего заклинания, или, как уверяли светила маг медицины, посредством рассечения лобной доли. Да только пока скальпелем доберутся до крестража через распил в черепе, сгусток еще глубже в мозг залезет, а то и вовсе власть над телом ребенка возьмет. Ну вот он, весь в ладони, мерзкий, темный, злой. Вынув ментальную руку из головы малыша, Румпель с годливой поспешностью ссадил сгусток в хрустальную емкость. В банке оно выглядело как мини-обскур, бесформенное дымное образование, дохленько вихляющееся во все стороны туманными щупальцами. «Уничтожь его, Анна», — с отвращением попросил Румпель. Изо рта драконицы уже и так валил дым зарождающегося огня. Сурово кивнув, Анна взяла емкость и покинула комнату, чтобы без помех превратиться в дракона и исполнить просьбу друга. А Румпель занялся кровоточащей раной мальчика, которую, увы, пришлось разбередить. Но зато ей отныне никто и ничто не помешает нормально зажить. Глядишь, и шрама теперь не останется. «Ну-ка», — шепнув исцеляющее заклинание, Румпель промокнул рану влажным полотенцем и осторожно оттер от крови. «Ну вот, красота, чистый и гладкий лоб, никаких порезов». Остаток ночи Румпель просидел возле кроватки, неотрывно глядел на детское личико, запоминал каждую черточку и влюблялся в них всем сердцем. Это его малыш, родной и драгоценный, бесценное чудо, дороже всех сокровищ мира. С какой-то умиленной растроганностью он наблюдал, как просыпается Гарри, как он морщится от солнечного лучика, упавшего ему на нос, как сонно моргает, вырываясь из крепкого глубокого сна, а вот он проснулся, распахнул зеленые глазенки и удивленно радостно посмотрел на человека, сидящего на полу рядом с кроваткой. Солнечные лучи ярко осветили его и без того светящуюся кожу, золотые чешуйки вспыхнули жаркими искорками и заиграли-заплясали веселыми огоньками на подушке и стене. «Привет!» — тепло поздоровался Румпель. Тихо попискивая от счастья, Гарри потянулся к родному лицу и крепенько обнял друга за шею. «Это все по-настоящему!» Добрый дяденька никуда не делся, он действительно больше не в чулане. Мытье и одевание Гарри воспринял почти что с благоговением, за 3 месяца в доме тетки отвык от этих простых процедур, зато здесь его нарядили прямо как принца, в белые штанишки и зеленый камзольчик, на ножки желтенькие ботиночки, а на голову синий беретик. В столовой, куда его принесли, Гарри ждали высокий детский стульчик и тарелка вкуснейшей каши, густая, как пюре, сладкая, с ягодками малины и ежевики. Пока Гарри насыщался, в столовую откуда-то пришла большая веслоухая собака, на которую ребенок протаращился все время завтрака. По сути, пес помог Румпелю накормить малыша, завороженного собакой настолько, что и не заметившего, как ему в рот кладут ложку за ложкой. «Отлично, Барри, будешь ему нянькой», — хмыкнул Румпель. «Да, Гарри, так зовут песика. Ты не смотри, что он простецки выглядит. На самом деле он родоначальник очень хорошей породы, больших и прекрасных собак, сенбернаров. Здесь он появился лет 200 назад, когда какой-то идиот принял его за медведя. Что за болван? Нет, Гарри, скажи, ну разве он похож на медведя?» Гарри, честно говоря, не знал, как выглядит медведь, но собака была совсем не страшная, белая, с бежево-желтыми пятнами, с милой и доброй мордой, так что на всякий случай мальчик согласно замотал головкой. «Вот ты умница!» – просиял Румпель. «Давай последнюю ложечку ам, и пойдем гулять!» Услышав это, Гарри с готовностью раскрыл рот навстречу ложке. Впереди его ждало еще одно чудо – прогулка с добрым дядей и собакой. Глава 3. Житье-бытие. Выйдя из дома с Гарри на руках, Румпель тут же развернулся к двери, чтобы малыш смог посмотреть, где он теперь живет. Перед глазами Гарри предстал невысокий замок, странный-престранный, словно выросший из земли. Он оказался неоднородным, камень, который служил основанием, был разным, где-то гранитом, где-то мрамором, а где-то и базальтом. А внутри, сообщил Румпель, имеются малахит и яшма, служащие каминами и ваннами. Оконные и дверные проемы обрамлены деревом, как и внутренняя обшивка помещений. И да, Гарри, ты прав, дома тут не построенные, а растут сами, как деревья. Ведь деревья, это своего рода тоже дом для птиц, белок и насекомых. Видя озадаченность Гарри, Румпель засмеялся и прижался лбом к макушке мальчика. «Понимаю твое недоумение, малыш. В твоем мире дома строятся из камней и кирпичей, но здесь домики растут, потому что мир волшебный, Гарри. Он слишком мал, чтобы понять это сейчас», — подошла и встала рядом Анна. «Пусть подрастет сперва, а потом ты ему все расскажешь». Румпель с тихой досадой уставился на нее, мол, «чего встреваешь в наше счастье?» Потом, не желая с ней ссориться, недовольно буркнул. «Ладно, покажи, где и что тут выросло с моих радостей». А вон, Анна поманила их за собой. Дерево с горшочками. Румпель длинно присвистнул, увидев пристранное пузатое дерево, похожее на баобаб, но с пузырями на ветках. Пузыри были разные по размеру, большие, малые, средние. Некоторые, видимо, созрели, так как попадали на землю и раскололись на две неравные части, образовав таким образом емкость с крышкой. Внутри семян горшочков была нежная мякоть, которую с восторгом пробовали первые дегустаторы, птички, слетевшиеся на манящий аромат. Румпель принюхался, пахло смесью миндального и овсяного молока, а по консистенции это походило на рассыпчатую пшеничную кашу, только манны белого цвета. Птичкам она, однако, нравилась, они восторженно пищали и вовсю нахваливали новое растительное блюдо. Хаем, весьма полезное растение, глубокомысленно изрек Румпель. Назовем его горшочковым орехом Поттера. Что еще, Аннушка? Спросил он явно повеселевшим голосом. Анна, не решаясь говорить, молча махнула рукой. Румпель с Гарри на руках прошел в указанном направлении к следующему дереву. На первый взгляд оно казалось обычным, но, присмотревшись, Румпель изумленно вытаращился. Ветви дерева в точности повторяли оленьи рога, и на них некоторые пташки уже пробовали вить гнездышки. И надо сказать, у них отлично получалось. Прутики и соломки вплетались в отростки не хуже, чем на обычные ветки, а ложбинки в развилках были так удобны, что пичуги прямо-таки лучились счастьем, выглядывая из проемов новых норок. Были на дереве и плоды, темно-бордовые, похожие на черешню. Хаем, оленья вишня, окрестил растение Румпель и перевел взгляд на лужок неподалеку. На нем тоже появилось кое-что новое, звездчатые цветочки, голубовато-зеленые, глубокого бархатистого оттенка, присущего Анютиным глазкам. Подумав об этом, Румпель кивнул и довольно сообщил. А их мы назовем Гаррины глазки. Смотри, Гарри, это твои звездочки. Анна кашлянула и покосилась на облака. Румпель спохватился. Ах да, звезды. Мы еще ночное небо не видели, и шепнул опасливо. А что там, новые созвездия? Нет, Анна покачала головой. Нет, хламушка. Открылся мост к другим мирам. Зачем? Румпель опешенно отвалил рот. Видимо, для того, чтобы твой Гарри имел возможность посетить другие миры. Он все-таки волшебник, и наш мир вынужден подстраиваться под него. У Гарри же нет твоего умения перемещаться между мирами. Вот и, то есть, если Гарри вдруг не хватит нашего мира, он сможет удрать в гости к великанам или к разумным лошадям. Но это же опасно. Великаны же могут его не заметить и затоптать. Румпель испуганно посмотрел на малыша и крепко прижал к себе. Ну, значит, будешь беречь мальчика пуще глаза, пожала плечами Анна. Или научишь его превращаться в великана. Гарри слушал, глазел по сторонам и следил взглядом за пролетающими птичками и бабочками. Наконец ему надоело сидеть на руках, и он запросился на землю. Румпель отвлекся от разговора с Анной, выбрал полянку под цветистее и поставил мальчика в траву. К ребенку тут же подошел Барри и подставил шею, чтобы Гарри было за что схватиться, что он и сделал, потеряв равновесие, ухватился за шерсть большого пса. 3 месяца сидения в чулане, увы, затормозили его развитие. Тетя Петунья не считала нужным водить Гарри по дому, чтобы он научился нормально ходить.